«Я хочу лекарства», — выговорил он, — «и хочу в туалет. Я терпел все время, пока вас не было. Но, Энни, я больше не могу терпеть и не хочу опять обмочиться». Лучезарно улыбнулась и откинула с его лба прядь волос. «Бедняжка, вам изрядно досталось от Энни, правда? Даже чересчур. Злою старуху Энни, сейчас все принесу». Он не решился бы прятать лекарство под ковриком, даже если бы у него было на это время до ее возвращения. Капсулы были маленькие, но все равно их очертания будут слишком заметны. Когда он услышал, как она вошла в ванную, то, превозмогая боль, схватил коробки, протянул руку за спину и засунул их сзади под трусы. Острые картонные углы врезались в ягодицы. Она вернулась. В одной руке у нее было судно, в другой — две капсулы наврила и стакан воды. Судно, старая жестяная штуковина, было похоже на какую-то нелепую тарелку. Эти две, в дополнение к тем, что ты принял полчаса назад, могут ввести тебя в кому и убить, — подумал он. А другой голос тут же ответил: «Тем лучше для меня». Он взял капсулы и проглотил их, запив водой. Она протянула ему судно. «Нужна моя помощь!» «Я сам справлюсь», — ответил он. Она деликатно отвернулась, пока он пристраивал пенис к холодной трубке и мочился. Случайно взглянув на нее, когда струя мочи ударила по жести, он увидел, что она улыбается. «Все?» — спросила Энни через несколько секунд. «Да». Ему действительно необходимо было облегчиться, просто до сих пор некогда было подумать об этом. Она взяла у него судно и осторожно поставила на пол. «Теперь давайте-ка в постель», — сказала она. «Вы, наверное, устали, а ваши ноги, конечно, распевают арии». Он кивнул, хотя правда заключалась в том, что он ничего не чувствовал. Благодаря проглоченной в два приема дозе лекарства, он с пугающей быстротой терял сознание и уже видел комнату сквозь серую пелену. Он ухватился за одну мысль. Сейчас она поднимет его, чтобы ложить в кровать. И следует быть начисто лишенной зрения и осязания, чтобы не заметить, что под трусами у него что-то спрятано. Она подкатила кресло к кровати. «По-моему, Пол, вы еще чуть-чуть и заснете», — ему удалось выговорить. «Энни, можете подождать 5 минут?» Она взглянула на него. И зрачки ее сузились. «Я думала, вам больно, сэр». «Правда», — ответил он, — «больно. Очень. Главное — колено. Там, куда вы... Ну, когда вы потеряли терпение. Я еще не готов, чтобы меня поднимали. Можно подождать 5 минут? Пока, пока...» Он знал, что хочет сказать, но слова уплывали от него в серое облако. Он беспомощно посмотрел на нее. «Пока лекарство не подействует?» — спросила она. И он благодарно кивнул. «Ну, конечно! Я пока уберу кое-что и сразу вернусь». Как только она вышла из комнаты, он вытащил коробочки и засунул их по одной под матрас. Облако делалось все плотнее и становилось уже не серым, а черным. «Убирай подальше», — тупо подумал он, чтобы она не вытянула их вместе с нижней простыней, если будет перестилать постель. Чем дальше, тем. Он засунул под матрас последнюю, откинулся на спинку кресла и стал смотреть на потолок, где плясали 3 пьяные буквы «В». «Африка», — подумал он. «Теперь надо прополоскать», — подумал он. «В какое же неприятное положение я попал?» — подумал он. «Следы?» — подумал он. «Я не оставил следов. Я не оставил...» Пол Шелдон потерял сознание. Проснулся он через 14 часов. За окном снова шел снег. Часть 2. Мизери. Писание не является причиной несчастья. Это порождение несчастья. Монтень. Глава 1. Пол Шелдон. Возвращение мизери. для Энни Уилкс.